Часть шестая. Британские острова, Англия, май 1705 года. Европа, колыбель цивилизации, родина могучих правителей, отважных исследователей, амбициозных завоевателей. Трудно представить, но сейчас, в 18 веке, этот клочок суши, занимающий менее 10% площади материковой планеты, диктовал свои условия всему миру. Огромные империи, над которыми никогда не заходит солнце, имели здесь лишь жалкую территорию, порой сравнимую с крупным островом Карибского моря. Тем не менее, именно здесь восседали правители, вершащие судьбу миллионов людей по всей планете. Мало какой регион Земли мог похвастаться столь плотным соседством множества мелких государств. Территория, которая где-то в Китае, Африке или России могла принадлежать средние руки феодалу, здесь лежала под рукой могучего монарха и гордо именовалась королевством, а порой и империей. За тысячелетнюю историю, казалось, каждый клочок благословенной суши был обильно полит кровью сотен солдат, ведущих непрекращающиеся войны. В конце 15-го столетия европейцы открыли для себя новый свет. Местные жители, уступающие им в уровне развития, не смогли оказать достойного сопротивления, и вскоре огромные территории Америки были успешно колонизированы ведущими державами. Конфликты между правителями вспыхнули с новой силой, но как бы странно это ни прозвучало, новые войны принесли в Европу мир. Отныне боевые действия велись преимущественно за океаном, между колонистами и экспедиционными корпусами солдат. Так продолжалось вплоть до начала 18 века. В 1701 году правитель могущественной Испанской империи Карл II умер, не оставив прямых наследников. Своей волей он завещал престол Филиппу из рода французских монархов. Две сильные державы могли объединиться под рукой одного императора. Новое государство становилось весомой силой в Европе и непременно принялось бы диктовать свои условия всем остальным. Естественно, такие державы, как Англия, Священная Римская империя, Пруссия и другие, не могли допустить подобного. На испанский престол сразу же предъявил претензии римский император Леопольд I, поддержанный союзниками с Британских островов. Так начался масштабный конфликт, получивший впоследствии название «Война за испанское наследство». Вопреки сложившейся традиции, боевые действия велись преимущественно в Европе, лишь изредка затрагивая заокеанские владения. В конфликт были втянуты практически все хоть сколь-нибудь значимые государства региона. Согласно справочнику изначальной истории, вдоль и поперек изученному Свейном, окончательный мир подписали в 1714 году. Победителя как такового не было, на протяжении всего конфликта сохранялся некий паритет сил. За десятилетия отнюдь не самой дешевой войны ресурсы европейских держав оказались на исходе, мирный договор предстал своеобразным компромиссом. Никто не желал продолжения изматывающей войны, и соперники пошли на определенные уступки друг к другу. Филипп занял испанский престол, но отрекся от прав на французский. В то же время Испания пошла на ряд территориальных уступок в Европе, сохранив, впрочем, заокеанские владения. Но что будет теперь? Каким образом парадоксал окажет влияние на мировые события? Что предпринять, чтобы отыскать одного единственного человека в целой Европе? Над этими вопросами наемник размышлял уже не первый год. На базе рассказывали, что парадоксалы в большинстве своем делятся на две категории – создатели империй и изобретатели. Одни краят мир по своему разумению, другие подстегивают прогресс. Первая цель Свейна была представителем ученой братьи. Преждевременное изобретение подводной лодки могло изменить мировой баланс сил. Губернатор Ямайки хоть и не пытался создать империю, но его деятельность сильно укрепляла Порт-Роял. К тому же политик явно стремился к независимости. Вполне возможно, спустя пару десятилетий он бы подмял под себя все Карибские острова, Тем более, что европейским правителям во время масштабной войны было явно не до колоний. Так вот, искать парадоксала стоило либо среди изобретателей, либо среди политиков и военных. Он непременно вмешается в ход конфликта, на чьей стороне, здесь у Свейна было свое мнение – Англия. Пока еще не столь могучее государство через полвека должно стать крупнейшей империей за всю историю человечества. Что, если это случится раньше? Что будет, если инородное вмешательство позволит островитянам с триумфом выиграть войну и заполучить заокеанские владения испанцев на целых 50 лет раньше положенного срока? Ослабленные конкуренты не смогут оказать достойное сопротивление. Вполне возможно, и американские мятежники тогда не сумеют получить столь желанную независимость. Весьма вероятный вариант, поэтому начинать поиски Блум решил именно отсюда. Остаток плавания прошел без происшествий. Полутора десятка выживших бунтовщиков оказалось более чем достаточно, чтобы довести бригантину до британского порта. Сезон благоприятен, штормов не было, эпидемия чумы, вопреки опасениям матросов, на судне не началась. На берегу пути пассажира и экипажа разошлись. Джеймс, ставший после смерти Брукса капитаном, все же решил продать корабль. Для 15 оставшихся матросов он чересчур велик, и желания вести сие корыто обратно в новый свет не возникало. Вырученных денег с лихвой хватит, чтобы покутить в местном порту пару месяцев, да отправиться на Карибы вновь, нанявшись матросами к какому-нибудь купцу. Что приключится с упомянутым торговцем в пути, Свейн старался не думать. Ему по большому счету все равно, как шайка Джеймса собиралась добыть новый корабль. Свою долю получил и наемник, причем весьма щедрую. Его вклад в общий успех был оценен по заслуге. Часть денег с продажи судна плюс доля в ценностях капитана до двух пассажиров. Да, с последними, как и предполагал Блум, церемониться не стали. Ему было плевать, он и не помышлял вмешиваться. Оба человека оказались зрелыми мужчинами, и не его вина, что те не могли защитить свою жизнь. По итогу плавания Свейн оказался богаче на 150 пиастров. Деньги хоть по местным меркам немалые, но все же для осуществления планов наемника их могло не хватить. Определившись с целью, Блум решил разведать обстановку изнутри, другими словами, пойти на службу в английскую армию. В сей благословенный век почти любой вопрос можно решить за деньги. 1000 пиастров – и в руках наемника дворянская грамота, офицерские патенты и огромные перспективы. Увы, такими деньгами тот пока не располагал. Огромные богатства сейчас покоились в земле острова Ямайка, но толку от них, тех богатств, здесь, в Европе. Так или иначе, а от намеченного плана наемник отступать не собирался. Он завербуется в армию, покажет свои таланты, добьется определенного положения – и, воспользовавшись последним, найдет нужную цель. Впереди долгий путь, но Свейн умел ждать. Бельгия, Ромальи, май 1706 года. Сегодня на безымянном поле близ города Ромальи царила суета. Не желая покидать насиженные места, местные птицы настороженно наблюдали за собравшимися в таком количестве людьми. Они еще не знали, что вскоре грохот десятка пушек заставит их в панике улетать как можно дальше. Едва рассветное солнце тронуло вершины деревьев, в палатку командующего английскими войсками потекли люди. Герцог Мальборо готовился к битве. Сегодня он рассчитывал разбить проклятых французов и открыть солдатам путь в крупные бельгийские города. Протирая глаза после раннего пробуждения, полководцы принялись активно обсуждать план баталии. Они даже не догадывались, что всего в каких-то 500 метрах за ними с интересом наблюдает человек, отправивший на тот свет немало великих личностей. Свейн Блум, облаченный с ног до головы в костюм из веток и листьев, больше всего напоминал сказочного лешего. Впрочем, в таком наряде, да на фоне кустов с высокой травой, его никто не замечал. Уже полчаса наемник медленно, сантиметр за сантиметром, приближался к штабной палатке. Он знал, что секрет невидимости – плавные, неторопливые движения. Человеческий взгляд привык реагировать на любое резкое перемещение, в то же время как неспешное скольжение едва заметного бугорка на фоне такого же коричнево-зеленого однообразия совершенно не притягивало к себе взгляд. Когда до пары караульных у входа в палатку оставалось едва больше сотни метров, солнце уже показалось над горизонтом на треть. Медлить больше нельзя. Достав грубую с виду, но идеально выточенную изнутри духовую трубку, наемник приставил конец к губам и прицелился. Глубокий вдох, на мгновение задержать дыхание, наводка на цель, выдох. Дротик устремляется вперед, вонзаясь в шею солдата. Тот инстинктивным движением хлопнул рукой, намереваясь убить наглое кровососущее насекомое, но с удивлением обнаружил в руке странный предмет. Небольшая, сантиметра три в длину иголка, увенчанная на конце черными перышками. Тем временем, не теряя ни секунды, Свейн уже затолкал в трубку новый снаряд. Еще один еле слышный выдох, и комар кусает второго караульного. Десяток секунд солдаты недоуменно переглядывались, отчаянно пытаясь понять, что происходит, но сознание их меркло. Больше всего на свете сейчас англичанам хотелось спать. Не в силах противиться усталости, бравые стражники повалились на землю. Они проснутся через час, если повезет, их не обнаружат офицеры раньше. В обратном случае жестокой порки за сон на посту солдатам не избежать. И никакие отговорки про непонятных комаров командование не смягчит. Сбросив маскирующую накидку, наемник двинулся вперед. Подобрать дротики, достать идеально заточенный кинжал, небольшой, совсем незаметный надрез в нижней части тканевой стенки. В полученное отверстие Блум без труда рассмотрел фигуры полководцев. Всего 7 человек, включая самого Мальборо. Мужчины обступили прямоугольный стол с картой и что-то активно обсуждают, то и дело тыкая пальцем в бумагу. Разговор интересовал визитера слабо. Он пришел не как шпион. Он пришел как убийца. Рука тянется за спину. В ладонь ложится столь привычная рукоять компактного арбалета. Лечь на живот для удобства, приподнять ткань немного сильнее. Острое трехгранное лезвие болта бесцеремонно вторгается внутрь штабной палатки. Палец на спусковом крючке. Навести на цель и... Рассветная тишина не пожелала уступать место звонкому выстрелу с криками паники. Металлический треугольник на рукояти сохранил темно-коричневый цвет. Ни герцог Мальборо, ни один из его генералов парадоксалами не были. Свейн испытал разочарование. Столько усилий, чтобы его отряд попал в армию герцога, и все оказалось напрасно. Впрочем, на лице его не дрогнул ни один мускул. Наемник умел принимать неудачи. Аккуратно опустив ткань палатки, чтобы разрез не бросался в глаза, он поспешно направился обратно. Вскоре полководцы закончат обсуждение, поступит приказ к атаке. И сержанту британских егерей Джону Уайту следует быть там, где ему положено, рядом со своими людьми. Спустя 3 часа после рассвета грохот первых выстрелов озарил окрестности. Занявшие возвышенность артиллерийские полки вели непрекращающуюся канонаду по французским позициям, прикрывая наступление союзных войск. Свейн вместе со своим отрядом расположились по правому флангу и стреляли на предельной дистанции из лесной чащи. Егеря имели более точные винтовки, да и меткостью отличались несравнимой с обычными линейными частями. Это позволяло британцам отстреливать противников еще до того, как они смогут прицельно дать залп. Деревья же служили неплохой защитой от одиночных выстрелов. В этой битве, впрочем, как и всегда, Блум умело выполнял свои обязанности командира, но выдающихся талантов не демонстрировал. Наемник избрал наиболее разумную тактику – воевать хорошо, но не высовываться. Было незачем понапрасну рисковать жизнью, воюя за мизерное жалование, да и как бы самим не оказаться парадоксалом собственными руками, изменив ход войны. Должность сержанта вполне устраивала наемника. Он был в курсе многих событий, в то же время не привлекая внимания сильных мира сего. Егеря, коих насчитывалось 12 солдат, активно стреляли по неумело обороняющимся французам. Из справочника Свейн знал, что битву при Рамальи маршал Вильруа, бездарный стратег и лизоблюд Людовика XIV, с треском проиграет. Его войска обратятся в бегство, а герцог Мальборо с триумфом займет Бельгию. Поэтому за исход сражения наемник не переживал, лениво отстреливая особо наглых противников из своей винтовки. И тут взгляд Блума зацепился за командира пехотного полка. Облаченный в изящный, явно парадный красно-белый мундир, высокий и крепкий мужчина яростно сражался в первых рядах. Полк перешел в рукопашную и, похоже, на этом поприще, возвышающемуся над остальными солдатами офицеру, равных здесь не было. Размахивая массивным тесаком, он буквально сносил в сторону подворачивающихся под руку врагов. Вскоре вокруг него образовался пустой пятачок земли, никто не хотел кидаться на верную смерть. Зрелище было колоритным, но не сказать, чтобы выдающимся. Таких сцен хватало в каждом сражении. Свейн уже давно не обращал на них внимания. Что же привлекло его в этот раз? Какое-то смутное чувство, скорее даже предчувствие, нечто необъяснимое притягивало взгляд наемника конкретно к этому воину. Своим чувствам Блум предпочитал доверять. Перестав вести огонь, он отставил винтовку в сторону и потянулся за подзорной трубой. В общем-то, не обязательный прибор для сержанта, но наемник за долгие года судоходства просто к нему привык. Поднести окуляр к глазу, поймать цель, навести резкость. Офицер стоял к Свейну спиной, тот ждал, не отводя взгляда. Как только воин после очередного замаха тесаком всего на миг обернулся, подзорная труба, лишившись опоры, безвольно стукнулась о землю. Если бы кто-то сейчас видел глаза Свейна Блума, он бы непременно захотел оказаться как можно дальше. Ярость, злость, дикая ненависть адским пламенем горели в этих глазах. Не замечая более ничего и никого вокруг, наемник шагнул вперед. С каждой секундой шаги становились все быстрее и быстрее. Его взгляд на мгновение зацепился за стоявшую поблизости винтовку, и он подумал: «Нет, не то дело, что стоит доверять пуле. Этого человека он убьет по-другому». На 10-м шаге Свейн уже бежал. Его провожали недоуменные взгляды егерей, приказа к атаке никто не слышал, да и не бросаются лучшие стрелки в рукопашную. Тем временем Блум уже достиг фронта. Здесь яростно сражались несколько сотен солдат. Мушкеты давно разряжены, то и дело звенели друг от друга сабли, шпаги и штыки. Сразу двое французов синхронно кинулись на прибывшего врага. Наемник не стал церемониться. Двойной выстрел из оказавшихся в руках пистолетов, и солдаты изломанными куклами валятся на землю. Пользуясь преимуществом своего оружия, Свейн планомерно отстреливал врагов. Нет, отстреливал ничтожные преграды, имевшие дерзость стать на его пути. Враг сегодня только один. Его мундир уже отчетливо просвечивается в толпе. Наконец, в пылу чудовищной мясорубки их взгляды встретились. Поначалу на лице офицера не отразилось ничего, но, как и несколько минут назад у Блума, его глаза отчего-то зацепились за так упорно прорывающегося в самую гущу сержанта. Секунда, и на лице британского лейтенанта вспыхнуло узнавание. Потом удивление, испуг, паника, дикий ужас. Забыв о битве и о напирающих французах, офицер кинулся прочь. Свейн тут же рванул за ним, отвесив по пути чувствительный удар рукоятью пистолета, особо наглому лягушатнику. При всем желании наемник не мог сказать, сколько продолжалась погоня. Время перестало существовать. Всем его существом овладел первородный, животный инстинкт охотника. Есть только он и жертва, остальное – лишь досадные преграды. Лейтенант что-то крикнул спешащим к линии фронта двум солдатам. Те на пару секунд остановились, переваривая услышанное, а затем дружно вскинули мушкеты в направлении наемника. Тот лишь спустил курки пистолетов, как оба тела завалились на спину. Патроны в револьверных барабанах все еще оставались. Видя, что охотник неумолимо настигает, офицер резко остановился и вскинул руку, сжимающую пистолет. Свен невольно проникся уважением к жертве. Она не просто убегала в порыве ужаса. Все это время лейтенант перезаряжал оружие на ходу. Выстрел, и пистолет офицера вылетает из его пальцев. Блум оказался быстрее. «Я обещал найти тебя, мразь, и я верен своему слову!» – продекламировал ассасин, отбрасывая все еще заряженные пистолеты и выхватывая слегка изогнутую абордажную саблю. «Ты останешься гнить на этом поле, щенок!» – презрительно выплюнул лейтенант, удобнее перехватывая тесак. Глядя в эти серые, с горящим огнем ярости глаза, Свен невольно окунулся в пучину далекого прошлого. Норвегия, Эстфолд, сентябрь 1686 года. Тихий, спокойный уголок на побережье Норвегии сегодня был погружен в панику. Зарево пожара, уже перекинувшегося на близлежащие деревья, виднелись на многие мили в округе. Птицы активно махали крыльями, стараясь отдалиться от столь беспокойного места. Лесные жители лихорадочно покидали норы и насиженные места. Лишь вороны кругами летали над некогда богатой усадьбой. Они предчувствовали скорый пир. Рерик Блум был немного торговцем, немного пиратом, немного авантюристом. Он был викингом, хотя это слово сейчас употребляется все реже и реже. Умелый в делах, обладающий острым умом и исконно северной храбростью, Рерик к своим 45 годам нажил немалое состояние. Богатая усадьба, слуги, красавица-жена, сын и двое дочек. Что еще нужно настоящему мужчине для счастья? Он и был счастлив. Был. До сегодняшней ночи. Все его счастье пылает, обильно выбрасывая в воздух пучки красных искр. Кто в этом виноват? Пожалуй, он сам. Рерик – истинный викинг. Он никогда не перекладывал ответственность на плечи других, даже врагов. Его обманули, обвели вокруг пальца, и сейчас придет заслуженная расплата. Шайка Эймунда Бьорка появилась в окрестных лесах с год назад. Поначалу Блум не придал этому значения, мало сколько разбойников шляется по округе. У него верная умелая дружина, прочные стены и острые мечи, какие-то голодранцы ему не страшны. Поначалу все было спокойно, но потом Эймунд стал наглеть. То его люди нападут на слуг, отправленных на рынок, то снасильничают дворовую девку, что стирала в реке господские тряпки. После того, как осмелевшие разбойники напали из кустов на одинокого воина Рерика, тот решил покарать мерзавцев. Дружина прочесала лес вдоль и поперек, семерых прихвостней Бьорка подняли на копья, остальные ушли из Эстфола. Больше о них никто не слышал. Спустя пару месяцев скандинав отправился в новый поход с торговым караваном. Едва он отъехал от поместья, как дошла страшная весть – разбойники напали на дом Блума. Он тут же рванул назад, загоняя лошадей, мчался с предельной скоростью, но не успел. Эймунд, похоже, собрал всех мерзавцев по округе и пошел на штурм. Оставленные на стенах воины сражались отчаянно, забирая с собой кто по 3, а кто по 5 противников, но разбойников оказалось слишком много. Сейчас же Рерик стоял у порога собственного дома и взирал на разрастающееся зарево пожара. Его воины остались далеко позади. Они не могли скакать так быстро. Истинному викингу оставалось лишь принять свой последний бой, заставив врага кровью заплатить за содеянное. И он его принял. «Сидите тихо! Что бы здесь ни происходило, не смейте открывать рта!» – наставляла мать десятилетнего Свейна и двух его сестер. «Но, мама, я могу сражаться! Отец учил меня!» – возражал мальчик. «Это не твоя битва, мой храбрый малыш. Твой час еще придет. Ты должен делать то, что я говорю. Помнишь, что наказывал отец? В его отсутствие ты слушаешь меня так, как слушал бы его. Неужели ты посмеешь ослушаться отца?» «Нет», – обреченно опуская руки, проговорил Свейн. «Клянись мне, клянись честью рода, что бы ни случилось, ты должен сидеть в подвале и молчать, словно рыба». «Клянусь». Мать развела детей по подвалам, Свейн же не изменил своей клятве. Сначала он видел, как женщина ожесточенно отбивается от ворвавшихся разбойников кинжалом. Один из них сильно ранил ее в руку, другой выбил оружие. Мальчик со страхом ожидал, как его мать убьют. Он ошибся. Все было намного страшнее. Ее принялись насиловать. Каждый из мужчин, заходивших в комнату, прикасался к бесчувственному телу своими грубыми, грязными руками. Свейн мог отвернуться, не смотреть на это. Так было проще, но он не стал этого делать. Мальчик призвал всю свою внутреннюю храбрость и смотрел. Смотрел и запоминал ненавистные лица. Когда кинжал пробил спину матери, он думал, все закончилось. Юный викинг ошибся вновь. Все только начиналось. Не выдержав всего зрелища, вскрикнули сидевшие в другом подвале сестры. Альма и Тильда, его 9-летние сестренки. Он забыл их лица. Зато жуткие гримасы боли и ужаса приходят в ночных кошмарах до сих пор. Мерзавцев ничуть не смущал юный возраст. Словно звери, опьяненные безнаказанностью, они творили жуткие вещи. Мальчик ощущал, что не выдержит, что сейчас сорвется, выпрыгнет из укрытия и бросится на врага. Его жизнь в ту ночь спас отец. С нечеловеческим криком, выломав дверь, тот ворвался внутрь с секирой наперевес. Подобно легендарному берсеркеру, он врубился в толпу разбойников и принялся крушить все, что попадалось под руку. Казалось, отца не остановить. Он не замечал численного превосходства врага, находя все новые и новые жертвы. Потребовалось 5 болтов, выпущенных в упор, чтобы тот рухнул на пол. На последнем издыхании он все же нашел силы на 2 последних удара. Избавляя от дальнейших мучений, отец в ту ночь убил своих дочерей. Головорезы Эймунда разграбили поместье подчистую и ушли под утро, опасаясь дружинников Рерика. Свейн же так и не показался из подвала. Он сдержал слово, хоть это и потребовало от него титанических усилий. Стоя над сгоревшими дотла телами отца, матери и сестер, 10-летний мальчик поклялся отомстить. Поклялся всеми богами и честью рода. Поклялся собственной душой. Поклялся всем, чем только было возможно. Выкопав зарытый когда-то отцом мешочек с серебром, юный викинг отправился в путь. Он не знал, куда идет, но оставаться в родных краях не хватало сил. С тех пор Свейн стал одержим убийством. Он учился у лучших мастеров, не жалея себя, благо денег на странствие у него хватало. За 6 лет мальчик обошел столько земель, сколько иной путешественник не обходит и за всю жизнь. А потом... Потом он вернулся и начал мстить. Это был уже не тот мальчишка, прятавшийся в подвале. Это был убийца. 16-летний Блум находил участников налета одного за другим и убивал. Убивал мучительно, долго, как эти подонки и заслуживали. За 3 года он отправил к старухе Хель всех, кроме одного. Эймунд Бьорк, главарь всей шайки, сумел ускользнуть в последний момент. Тогда, стоя на причале, вслед отплывающему судну он поклялся, что найдет мерзавца. Бьорк лишь зло ухмыльнулся и сплюнул в воду. Он умел прятаться. За последующие годы Свейн так и не смог отыскать обидчика. Но, видимо, встретиться им было предначертано судьбой. Когда деньги, оставленные отцом, закончились, Блум занялся тем, что умел делать лучше всего – убийством. Он постарался забыть прошлое. Напоминанием о случившемся осталось лишь неприятие насилия против женщин и детей. За следующие 10 лет наемник стал тем, кто есть сейчас, но стоило ему только увидеть глаза человека, лишившего его всех, кого тот когда-либо любил, как ненависть вспыхнула в сердце с новой силой. Сегодня этот ублюдок заплатит за все. Сегодня, наконец, свершится долгожданная месть. Эймунд Бьорк оказался весьма умелым воином, да и его громадный тесак явно выигрывал против короткой, предназначенной для тесной палубы абордажной сабли. Пожалуй, пару лет назад он бы мог одержать верх, но после посещения базы и тренировок реакция, пластика, скорость Свейна поднялась до максимума. Наемник уклонялся от мощных ударов, даже не пытаясь их блокировать. Крутился вокруг противника, как юла, то и дело сокращая дистанцию и нанося удар. Наконец, подловив врага на неуклюжем выпаде, Блум резко ударил снизу вверх, разрезая руку Бьорка вдоль почти наполовину. Тот стиснул зубы от боли и выронил оружие. В следующую секунду укол в колено заставил того повалиться на спину. «Чертов сукин сын!» Сплюнул кровью поверженный противник. «Знал бы ты, как твоя мать кричала! Как она извивалась! А сестренка! Ха!» Реплику Эймунда наемник прервал болезненным ударом с ноги в челюсть. На лице убийцы не дрогнул ни один мускул. Хоть ярость в сердце все еще кипела, самообладание к нему вернулось. «Жаль, что у меня нет времени. Мне бы очень хотелось сделать твою смерть незабываемо мучительной. Увы, но такой мерзавец, как ты, никого не любит. Так что ударить по твоим чувствам я тоже не могу. Но знай и передай старухе Хель при встрече, что твое поганое брюхо вскрыл 10-летний сопляк, которого ты не сумел убить в ту ночь, от которого бежал всю оставшуюся жизнь и который тебя все же отыскал». На последних словах Свейн всадил острие сабли в живот противника и с удовольствием провернул клинок. В застекленевших глазах Бьорка застыла жуткая, нечеловеческая боль. Ассасин знал, как сделать смерть человека мучительной. Он никогда не получал удовольствия от убийства, но сегодня другой случай. Блум чувствовал, что этой ночью ему вновь приснятся сестры. Давно забытые лица Альмы и Тильды. Лица, а не жуткие гримасы. «Повернуться! Медленно!» Завопили откуда-то из-за спины. «Брось оружие на землю, подонок!» Свейн повернул голову и увидел десяток направленных в его сторону мушкетов. Еще по меньшей мере 20 солдат активно окружали наемника, отрезая пути к отступлению. Ему ничего не оставалось, как выполнить приказ.